Мелисса вдавила окурок сигареты в пепельницу, затем подошла к окну и устремила свой взгляд на макушки высотных зданий. «Дуглас, ничего вам о нас не рассказывал?» — наконец спросила она. «Ровным счетом ничего», — бодро подтвердил я. «Вы же сказали, что между вами ничего нет. Или я вас неправильно понял?» «Теперь вы все доложите Картеру!» — воскликнула она, игнорируя мой вопрос. Очевидно, ее слова «всего лишь хорошие друзья» не совсем точно отражали суть их взаимоотношений с управляющим редактором. «Не обязательно», — вкрадчиво заметил я. Женщина повернулась ко мне лицом и обхватила себя руками. Шелковая ткань оранжевой блузки натянулась, подчеркнув волнующие формы миссис Стентон. «Тогда вам следовало бы назвать цену», — бросила она. «В случае с женщиной есть два варианта, и первый из них — деньги. Так сколько же, мистер Холман?» «Меня они не интересуют». Ее губы искривились в презрительной дуге. «Тогда в постель с мистером Холманом. Что предложите? Регулярные дневные встречи? А может, тайные поездки на выходные за город?» «Звучит весьма заманчиво», — усмехнулся я. «Но есть еще и третий вариант». «Неужели?» Она удивленно вскинула брови. «А я и не знала. Вероятно, что-то не учла». «Если вы оставите свою затею с убийством бывшего мужа, то мы с вами поладим». «О боже!» — воскликнула Мелисса, и то ли с удивлением, то ли с восторгом посмотрела на меня. «Вы самый верный из самых верных своему работодателю телохранителей, о которых я когда-либо читала в журналах. Вы что, серьезно?» «Безусловно. Так что, заключаем сделку». Женщина беспомощно опустила плечи. «Считайте, что да, мистер Холман. Правда, я никогда серьезно не задумывалась над тем, чтобы убить эту скотину. Так что пойти на ваши условия мне совсем не трудно». «Прекрасно, спасибо, что уделили мне время, миссис Стентон». «Знаете, я вдруг почувствовала, что получила удовольствие от разговора с вами», — задумчиво произнесла она. «Как Картеру удалось выйти на такого приятного человека?» «Просто. Он хотел самого лучшего детектива, а им оказался я». Мелисса подошла и коснулась рукой моего плеча. «Еще один маленький вопрос, мистер Холман. Надеюсь, что наша договоренность касается и Леона тоже. Не говорите ему, что я проболталась». «Не вижу причины посвящать его в наши маленькие тайны, миссис Стентон». Ее пальцы крепко сжали мне плечо. «Вы очень легкий в общении человек, мистер Холман». Она взяла меня под руку и подвела к дивану. «Почему бы вам перед уходом не присесть и не выпить со мной? Я быстро все приготовлю». «Замечательно», — ответил я и послушно сел на диван. «Мне бурбон со льдом, миссис Стентон». «Считайте, что уже готово», — воскликнула она. И в ее глазах вспыхнул огонек, словно кто-то зажег запал взрывчатки, окрашенный в кобальтовый цвет. «Давайте, не так официально. Называйте меня Мелисса. А то этот мерзкий ярлык, миссис Стентон, вызывает у меня слишком много неприятных ассоциаций». «Рик», — послушно назвал я ей свое имя. «Так обращаются ко мне друзья обоего пола». Мелисса прошла к бару, приготовила напитки и, держа стаканы в руках, подошла ко мне. Присев рядом, она плотно прижалась ко мне бедром. «За новых друзей, Рик!» — произнесла она тост, торжественно подняв руку с коктейлем. «Может быть, их дружба со временем перерастет в нечто большее?» Ее большие синие глаза излучали всю теплоту средиземноморского лета. Она неистово, словно бездомная кошка, обретшая себе хозяина, стала тереться своим бедром о мою ногу. И тут я впервые посочувствовал Картеру Стентону. Бывают моменты, когда мужчина мечтает одержать над женщиной легкую победу, но, добившись ее, редко женится на своей мечте. Едва ли Мелисса воспылала ко мне. Возможно, она умышленно заигрывала со мной, чтобы я не болтал ничего лишнего о нашей встрече. «А что собой представляет Леон Дуглас?» — небрежно бросил я. Она резко дернулась, но стакан в поднятой руке все же удержала. «Леон?» — захлопав ресницами, переспросила Мелисса. «Рик, зачем о нем сейчас говорить? Совсем неподходящий для этого момент, дорогой!» «Интересно, сможет ли он совершить убийство, если вдруг решит, что цель оправдывает средства?» «Я не знаю», — неуверенно произнесла она. «Откуда же мне знать?» «Ну, а женская интуиция вам не подсказывает?» — спросил я. Я отпил из стакана бурбона хорошего качества, правда, не такого высокого, как тот, которым меня угощали в доме ее бывшего супруга. «Ну ладно, забудем. Спасибо за бурбон. Мне пора». Я поднялся, а она стала сидеть на диване, растерянно тараща на меня свои синие глаза, отказываясь верить, что потерпела фиаско. Мелисса пару раз провела по губам языком и умоляюще протянула ко мне свою левую руку. «Рик!» — произнесла она слегка дрожавшим голосом. «Ты не должен вот так просто покинуть меня! Я не могу без тебя!» «Мне надо переговорить с парочкой подозреваемых, которых я еще даже не видел», — бодро сказал я. «Еще раз спасибо за все. Ты мне очень помогла, Мелисса». В правой, поднятой в тости руке, она все еще держала стакан, а левой тянулась ко мне. «Ты меня отвергаешь!» — жалобно пролепетала Мелисса. «Неужели это все, что ты оставишь мне на память о себе?» «О, спасибо, что напомнила!» — хлопнул я себя по лбу и сунул в ее протянутую руку пустой стакан. Глава 4. Джин Мэйр, худой, изможденного вида лысый мужчина, с орлиным, словно у пирата, носом, смахивал на мертвеца, долго пролежавшего в могиле. Он сидел в кожаном кресле с высокой спинкой, когда я вошел, и уставился на меня своими блеклыми, давно утратившими способность выражать какие-либо чувства глазами. «Так значит, Стентон обеспокоен угрозами убить его?» — медленно произнес старик. «Удивляюсь, что он так поздно спохватился. Ведь поводы для беспокойства появлялись гораздо раньше». Его голос напоминал шум ветра в мертвом лесу. «Он, должно быть, не на шутку переполошился, раз обратился к вам за помощью. Я наслышан о вас, Холман, и знаю, что ваши услуги стоят совсем недешево». «Мне надо тщательно обдумать всю собранную информацию, а ее не слишком-то и много. Прежде всего необходимо выявить мотивы готовящегося преступления». «И вы пришли ко мне, полагая, что они у меня есть. Или так считает толстяк?» — поинтересовался он. «Так каковы у меня мотивы, чтобы убить его?» «Вы его компаньон по клубу?» — осторожно подбирая слова, начал я. «Который приносит огромные прибыли. Не исключено, что вас больше не устраивают те 49%, которые вы с них получаете. Вот вам причина. Во всяком случае, Джин, такое случалось и раньше». «Те времена уже давно прошли, Холман», — вздохнул Мэйр. «Теперь мы живем в совершенно другом мире. Настоящий, хороший рэкет уже легализирован, и теперь нет необходимости прибегать к насилию. Достаточно для этого иметь хороших юристов и бухгалтеров. Такого принципа я придерживаюсь последние 20 лет, и вам это известно, Холман». И он одарил меня легким, презрительным взглядом. «Просто я подумал, Джин, что этот клуб такое золотое дно, ради которого не грех поступиться и принципами», — спокойно заметил я. «Вы же еще не познакомились с моими коллегами!» Он указал рукой на двух мужчин, сидевших в кабинете и молча наблюдавших за мной. «Извините, Холман, старики склонны забывать о хороших манерах!» Мертвенно-белым пальцем-костяшкой Мэйр указал на первого из них. «Это Ларри Майлер», — произнес он. Хоть, по словам Мэйра, он и не нуждался больше в крутых вышибалах, я сразу понял, что входило в обязанности Ларри, этого юноши и старика одновременно, около 20-22 лет от роду, с бледным лицом и темными глазами, ничего кроме презрения, не выражавшими. Раньше таких ребят называли гангстерами-телохранителями, а теперь психопатами, — подумал я. В любом случае, они всегда служат орудием убийства, холодным, расчетливым и высокопрофессиональным. Достаточно на такого взглянуть, чтобы на голове сразу же зашевелились волосы. «Поздоровайся с мистером Холманом, Ларри!» — мягко предложил босс. «Привет, Холман!» — с ухмылкой на губах произнес тот. «Я никогда о вас не слышал!» Пальцем, похожим на тонкий сучок, Мэйр указал на второго своего помощника. Чарли Сегар. Сегар представлял собой огромного, дряблого мужчину с лысой головой. Он носил огромные без оправы очки с круглыми линзами. Достав из кармана носовой платок, Чарли вытер с широкого лба пот и улыбнулся мне. «Рад познакомиться, мистер Холман!» — фальцетом произнес он. «Чарли, мой бухгалтер!» — ровным голосом пояснил мэйер. «Отлично!» — кивнул я. «Только не говорите мне, Джин, что Майлер ваш адвокат!» «Ларри, мой страховой агент, на которого можно положиться! Правда, Ларри?» «Совершенно верно, мистер Мэйер!» — с готовностью подтвердил тот. «Мои обязанности, как у холодильника!» «Обеспечивать вам сохранность!» «Этот мальчик с большим воображением!» С нежностью в голосе произнес мэйер. В кабинете воцарилась гробовая тишина, как если бы мы все четверо были говорящими электрическими роботами, а пришедший оператор разом отключил нас от блока питания. Мэйер опустил свой длинный нос и, не мигая, из-под лобья уставился на меня. «Он не из тех, кто позволит кому-то попусту транжирить его собственное время», — подумал я, и первым прервал молчание. «Джин, вы что-нибудь еще хотите мне сообщить?» — медленно выговаривая слова, спросил я. «Давай, Чарли!» — попросил мэйер, не сводя с меня глаз. «Уверен, Холман обладает чувством юмора и по достоинству оценит все, что ты ему расскажешь». Сегар яростно протер платком потную шею и совиным взглядом посмотрел на своего босса. «Мистер Мэйер, если нужны точные цифры, то я за ними схожу!» Босс слегка шевельнул своим изогнутым пальцем, и Сегар замолк. «Не надо! Дай ему общее представление!» — вяло произнес он. «Мистер Холман образованный человек. Ему и этого будет вполне достаточно!» «Да!» — нервно кашлянул Чарли. «Конечно, мистер Мэйер! Так вот, в первые два месяца после открытия клуб давал прибыль, исчисляемую 30%. В следующий месяц этот показатель удалось даже перекрыть. Затем в течение трех последующих месяцев наблюдалось устойчивое снижение прибыли. Где-то от 12,5% до 25% в прошлом месяце». «Дело разваливается», — предположил я. «Я же говорил, Чарли, что мистер Холман чувством юмора не обделен», — монотонным голосом произнес мэйер. «Объясни ему, Чарли». «Нет, мистер Холман, с бизнесом все прекрасно», — укоризненно заметил Сегар. «Это с мистером Стентоном не все в порядке. Он занимается подтасовкой финансовых показателей». Сегар стер со лба пот и продолжил. «И так явно. Нет, это надо видеть. Дилетанты в любой сфере деятельности одинаковы, мистер Холман. Никакой изобретательности. Даже в детском возрасте, если мне понадобилось бы стащить доллар у своих родителей, я проявил бы большую осторожность, нежели мистер Стентон в своих манипуляциях со счетами кассы нашего клуба», — сокрушенно покачав головой, сказал он. А я с интересом наблюдал, успеет ли Сегар вытереть пот, струйками катившийся по его щекам. «И большую сумму удалось Стентону умыкнуть из кассы», — поинтересовался я. «Скажи, Чарли», — попросил мэр своего финансиста. В последний момент Сегару все же удалось стереть платком пот, крупными каплями, свисавший под его покрытыми жиром скулами. $51 839, подсчитывая в уме, медленно произнес он. «И несколько центов». «Вы уверены?» — спросил я. Хотя прекрасно знал, что такие, как Чарли Сегар, в своих расчетах никогда не ошибаются. «Да что вы!» — украдкой зевнув, возразил мэйер. «Однажды, подсчитывая выручку от игральных автоматов, Чарли потерял $1.5. Так после этого у него случился нервный стресс». «Таким образом, выходит, что у вас из всех подозреваемых Стентоном самые веские причины желать ему смерти», — не особенно уверенно произнес я. Сидящий в кресле мэйер, на котором пиджак висел словно на вешалке, до того прямо державший корпус всем своим иссохшим телом, медленно подался вперед. «Как я уже заметил ранее, есть более законные и безопасные способы разрешения подобных споров», — возразил он и устало закрыл глаза. «Если я захочу, то предъявлю Стентону иск. Зачем прибегать к убийству, когда можно обратиться в суд?» «А вы что, Джин, с помощью своих адвокатов собираетесь подать на него в суд?» Не в силах подавить сомнения, спросил я. «У нас со Стентоном состоялся прямой разговор», — ответил мэр. «Расскажи ему, Ларри!» «Да, мистер мэр!» — с готовностью откликнулся тот. «Мы с Чарли отправились для серьезного разговора со Стентоном в его бордель. Чарли показал ему бухгалтерские данные. Картер попытался спорить, но факт его мошенничества был налицо. Тогда я выдвинул ему условия мистера мэра: либо к концу месяца вернуть украденные им 50 тысяч, либо продать ему свою долю акций». «И что он на это ответил?» — спросил я. «Мистер Стентон обозвал Ларри последними словами. Ему этого не следовало бы делать», — поотечески взглянув на парня, заметил Сегар. «Знаете, мистер Холман, Ларри так легко возбудим. Мы решили не ждать, когда мистер Стентон придет в себя, и покинули его заведение». «И это все, Джин?» — поинтересовался я. «Все!» — слегка кивнув, ответил тот. «Пусть Стентон вернет украденное, после чего Чарли поправит бухгалтерию или уступит мне свою долю в клубе, по цене, которую я назначу. Почему я должен терять свои деньги? А что будет с таким подонком, как Стентон, меня совсем не волнует. Как этот наглец повел себя с моими помощниками, а про себя я уже и не говорю!» «Спасибо за то, что вы мне все рассказали, Джин», — поблагодарил я и направился к двери. Сделав пару шагов к выходу, я услышал резкий, словно треск сухой ветки, голос. «Подождите!» Мэйер вытянул в мою сторону свой орлиный нос. «Мне совсем не хотелось бы, чтобы эта тварь погибла», — холодно произнес он. «Из-за этого может закрыться клуб, что, как вы понимаете, не в моих интересах. Если не я замыслил убийство Стентона, то тогда кто? Как вы думаете, Холман?» «Список подозреваемых постоянно растет», — недовольно проворчал я. «С некоторыми из них я уже переговорил. А скольких еще предстоит опросить? Страшно подумать». «Помню, там в клубе была девушка», — словно разговаривая сам с собой, сказал мэр. «Та, которая перерезала себе вены. Как ее там, Ларри?» «Ширли Себастьян, мистер мэр», — поспешно подсказал тот. «Я слышал о ней», — подтвердил я. «Ее родной брат играет на трубе в вашем клубе». «Вы уже переговорили с ним?» — спросил мэр. «Он следующий, с кем я намерен встретиться». «Может, Ларри пойдет с вами?» «Нет, не надо», — твердо возразил я. Маллер поднялся с кресла и холодно посмотрел на меня. «Если мистер мэр изъявил желание, то я...» Заметив скрюченный палец своего босса, Ларри замолк. «Мистер Холман — частный детектив и волен поступать, как считает нужным», — мягким голосом произнес мэр. «Он очень осторожен, о чем и нам иногда не следует забывать. Увольнение той девушки и ее самоубийство уже не секрет. Стентон так из-за этого расстроился, что пришлось его долго успокаивать». Маллер хмуро посмотрел на своего босса. «Мистер мэр!» — начал он на полоктавы выше, видимо, испугавшись собственной смелости. «Вы считаете необходимым рассказывать этому Холману что?» Мэйер повернул его в сторону голову и одарил парня благосклонным взглядом. «Подойди ко мне, Ларри!» — мягко сказал он. И когда тот подошел, старик добавил: «А теперь дай-ка мне свою пушку!» С бесстрастным выражением Майлер извлек из-под своего пиджака угрожающего вида магнум калибра 357 и протянул боссу. Мэйер принял его, щелкнул предохранителем и силой ткнул дулом в лоб Ларри. Тот рухнул перед боссом на колени. «Запомни, Ларри!» — ласково произнес мэр. «Мои решения обсуждению не подлежат!» «Да, конечно, мистер мэр!» — едва шевеля языком, ответил трясущийся Ларри. «Так вот, у той девушки имелась подружка!» С видом, словно ничего не произошло, продолжил старик. «Как ее, Ларри?» «Коупек!» — сдавленным голосом произнес парень. «Джинни Коупек!» «Да, Джинни Коупек. Думаю, Холман, вам следует ее опросить. Без свидетелей, как это сделали мы». «Где вы ее нашли?» — спросил я. «Ларри!» Маллер медленно поднялся с пола. Пятно размером с голубиное яйцо на его лбу стало бледнеть. Он с ненавистью посмотрел на меня. То, что босс унизил его, это одно, но я оказался свидетелем, и Ларри было за что меня ненавидеть. От его взгляда у меня неприятно похолодело в желудке. «Ларри!» — с явным нетерпением в голосе повторил Мэйр. «Она работает в центре города, в театрике, под названием «Последняя остановка», — угрюмо произнес Ларри. «Неужели никто не смог придумать ничего поумнее?» «У Ларри особое тонкое восприятие жизни», — промурлыкал Мэйр. «Так побеседуйте с ней в конфиденциальной обстановке, Холман. Назовитесь приятелем Ларри и предупредите ее, что он не возражает, если она будет с вами откровенна». «Думаю, что мне удастся представить, что у меня такой друг, как Ларри», — заметил я и тут же поймал на себе злобный взгляд парня.